«Вот!» — воскликнул граф Разумовский. «Ура!» — закричали казаки. Потом пили за православную веру и Тихий Дон, за самого атамана и его войско, за ветеранов и молодых казаков. Развеселившийся Матвей Иванович с раскрасневшимся лицом сбросил с себя яркий атаманский зипун и, оставшись в одном дорогом кафтане, задорно предложил: «А не послушать ли нам, православные, лучшего на всем Дону песельника Ивана Тропина, да весь хор наш из сыновей станиц донских составленный? А ну!» Атаман взмахнул рукой, и человек 20 казаков разного роста и возраста в чекменях и высоких шапках с голубым бархатным верхом дружно вбежали в шатер и выстроились вдоль стены. Пожилой и хлипкий по сравнению с ними Иван Тропин вышел вперед. «Какую песню прикажете, атаман-батюшка?» — спросил он приветливо, удостоив при этом Платова лишь едва приметным гордым кивком. «Веселую!» — прокричал сквозь шум Матвей Иванович. «Иначе Степану Губарю делать здесь будет нечего. Споем веселую!» — просто согласился Тропин. Звякнули бубны и литавры, и мягкий голос Тропина, будто светлый ручеек, заструился над головами. Но вскоре ему стало тесно и душно от собственной скованности, и весело, залихватски раскатился он над столами, над которыми пир шел горой. «Как на поле и на воле я гуляла да играла с идонским казаком, добрым молодцем». Отставной Исаул Степан Губарь, положив ладонь на сивую щетину затылка, лихо ринулся в пляс, высоко выбрасывая ноги так, что казалось, будто он и не касается вовсе земли, а плывет над нею в буйном, одному ему понятном восторге. У него была отличительная способность во время залихватского танца, страшно выпучив глаза, водить ими из стороны в сторону, строя при этом самые уморительные гримасы. В разгар пиршества Матвей Иванович подошел к скромно сидевшему у самого края стола Луке Андреевичу, Денису и Андрею. «Вы мне надобны. Давайте выйдем отсюда на минуту-другую». За шатром их обдал тугой, терпкий ветерок, пропитанный полынным духом. Здесь, на высоком холме, было жарко и сухо, совсем не так, как в черкасском городке, где улицы были еще мокрыми от сошедшего разлива, а на придонской стороне к иным домам и до сих пор подступала вода. Запотевший, чуть хмельной Платов положил тяжелую руку Якушеву на плечо. «Слушай, Андрейка, насколько помнится, лучший мой наездник Илья Евсеев пытался передать тебе секреты верховой езды. Получилось ли что из этого?» «Получилось, ваше превосходительство. Он мне на многие тонкости конского дела глаза раскрыл». «А ведомо ли тебе, что Илью Евсеева лихорадка скрутила, а в 7 часов вечера скачки, и кроме тебя никто не может его заменить? В первом десятке придешь, наградой не обойду». «А сколько казаков скакать будут?» — поинтересовался Лука. 2 сотни со всех станиц», — ответил Платов. «Ой ты! От тебя и ой ты! 2 сотни отборных казаков, один другого краше. Но кто-то же должен вместо Ильи Евсеева честь старого черкаска отстоять». «Я постараюсь», — сказал Андрей, и глаза его упрямо блеснули. «Только одно к тому условие, атаман-батюшка». «Сказывай», — строговато откликнулся Матвей Иванович. «Разрешите на вашем зяблике проскакать». «На каком таком зяблике?» Моего жеребца ветерком кличут. Андрей смешался, и жаркая волна смущения прилила к щекам. Нет, — подумал он, — ни за что нельзя говорить правду о зяблике. И для Любаши, и для меня это очень опасно. Виноват, ваше превосходительство. На ветерке, — поправился он, но в глазах у Платова не померкла подозрительность.